Ты знаешь, сколько это будет стоить? Это был не вопрос, так как ответа не знали оба. Даже простая капсула с сообщением, весившая всего несколько килограммов, требовала затрат в пару миллионов долларов, если ее нужно было переправить из одной звездной системы в другую. А она хотела отправить по меньшей мере 10 человек со всем снаряжением. Это обойдется в триллионы. «Много», — сказала она, — «но полет стоит этого». Отец хмыкнул с восхищением. «Ты всегда была расточительным ребенком, Мэгги. Как ты хочешь протащить это через комитет?» «Думаю, что мне удастся. Предоставь это мне». «Хорошо, я помогу тебе. Что тебе нужно от меня сейчас?» Мэгги колебалась. Это была открытая телефонная связь, и она тщательно подбирала слова. «Я попросила этого Пака прислать нам полный отчет. Конечно, если бы я первой познакомилась с ним, это дало бы мне преимущество». «Разумеется», — согласился отец. «Что еще? Пока я не ознакомилась с отчетом, ничего не могу просить». «Понимаю, а что вообще нового? Как тебе понравились наши смелые болгарские друзья?» Она рассмеялась. «Полагаю, ты знаешь, что я была арестована? Я только удивлен, почему тебя не арестовывают ежедневно. Ты ужасный ребенок, ты пошла не в меня». «Я скажу матери об этом», — сказала она и повесила трубку. Вскоре она получила микрофильмированный доклад пакистанца, уже переведенный. Она внимательно прочла все, делая заметки для себя, затем оттолкнула бумаги и откинулась в кресле. Этот чертов пакистанец не рассказал и трети того, что было в отчете. Он даже не упомянул о существовании трех основных форм жизни. По крайней мере, три формы жизни организмов имели социальную структуру. Антропоиды, затем существа, живущие в норах, теплокровные и мягкокожие, и, наконец, существа, живущие в воздухе. Вернее, они проводили большую часть жизни в воздухе, но крыльев не имели. Они не были птицами, а поднимались в воздух с помощью воздушных баллонов, шаров. Три формы социальной жизни. Может быть, хоть одна из них окажется разумной настолько, чтобы создать цивилизацию? Эта мысль привела ее к Дейлхаузу, к его докладу о первом контакте с разумной жизнью на субтехнологическом уровне. Она взяла его письмо и ухмыльнулась. Бедняжка Дэнни даже не знает, что просит. Ведь стоимость экспедиции — 17 биллионов долларов. 17 биллионов долларов — это примерная стоимость Манхэттена. Годовой доход многих стран. Двухлетние выплаты США за горючее. Уйма денег. Она положила бумаги в красную папку с надписью «Совершенно секретно» и заперла их в сейф. Затем стала пробивать то, что обещала Дэнни Дейлхаузу. Много можно сказать о Мэгги Миннингер, но самое главное то, что она всегда знала, чего хочет. А хотела она многого, причем самого разнообразного. Все ее желания были выстроены в мозгу стопочкой по степени их важности. Третье или четвертое желание сверху было менее важно, чем второе, а первое сверху оказывалось в данный момент самым главным, для выполнения которого Мэгги готова применить все силы и все возможности. Через неделю она должна была предстать перед Комитетом Сената по космическим исследованиям. Это время она использовала для того, чтобы сообщить Дейлхаузу, как изменить текст его письма, чтобы шансы на успех увеличились, а также заполнить пробелы в образовании. Чтобы перебросить космический корабль с людьми из одной звездной системы в другую, необходимо вывести его на орбиту. Тахионная транспортация — весьма элегантное достижение человеческой техники. Как только капсула переводилась в определенное зарядное состояние, она начинала подчиняться тахионным законам. При этом капсула может двигаться со скоростью, превышающей скорость света, преодолевая громадные расстояния за короткий срок, для чего требуется удивительно мало энергии. Парадокс тахионного процесса заключается в том, что для медленного движения требовалось гораздо больше энергии, чем для движения с большей скоростью. Самое главное и сложное – изменить зарядное состояние капсулы. Требуется огромная платформа. Платформа очень дорогая, а кроме того, очень тяжелая. Вывести ее на орбиту чрезвычайно сложно. Нужно сжечь сотню килограммов горючего, чтобы перевести грамм вещества в тахионное состояние. А горючее — это горючее. Это может быть нефть, может быть что-то другое, заменяющее нефть. Во всяком случае, нужно сжечь 500 000 метрических тонн нефти,